Well, welcome once again to this Chaitanya Academy course on Nam Tattva. Добро пожаловать на наш курс по читанию Академии по Нама Татве. So this week we've come to part three of the course. На этой неделе мы переходим к третьей части нашего курса. And this week we are broadcasting from Basel. И на этой неделе мы ведем трансляцию из Базеля. In Switzerland, yes. As you know, Basel is a, in the English and German name for Tulsi. Если вы знаете, Базель это английское и немецкое слово для Тулуси. So this is the forest of Basel, that means Vrindavan. И это лес Вриндаван, потому что Базель переводится как базилик. Нама Шриштама Намапи Шрити Путрам Атра Сварупам Рупам Тасья Кража Мури Пури Матурим Коштвати Радха Кундам Агриварам Радика Омарвасам Раптоясам Пратита Крипая Шри Гуру Там на тусме Гураве Гаура Чандрая Радикая Дали Кришная Кришна Бхактая Тад Бхактая Намо Нама Ананда Лила Майя Викрахая Хемабхадибьяц Чаби Сундрая Тасмай Махапрема Расампрадая Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Chukashta Kamari Taranka Madhi Kripa Maita Shanam Rapanda Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Govinda Damodara Madhavidhi Govinda Damodara Madhavidhi Govinda Damodara Madhavidhi Hey Krishna, hey Adama, hey Sakhi, Govinda Dhamma, Sam Sundar Shikanda Shikar, Smaha Sumuli Manoya, Radhikar Sikam Mama Kripa Nidhe, Supriya Charna King Kurim Kuru Tavai Vasmi Tavai Vasmi Najvami Tvayavana Iti Vikaya Devi Tam Nama Charnantikam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Parmarada Tama Guru Pada Padma, Nittalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasri, Rupanuga Acharyavarya, Sila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. Yes. Прежде всего, я предлагаю свою Шрадха Пушпанджали, мое сердце, как тысячи цветов, Лоцних соб своего Гурудева Нитрил Правишта Ом Виштупада Штутра Шадши Шимат Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджа. Okay, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Gurudev, and to Srila Prabhupada, and to all the great acharyas in our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Также я предлагаю поклоны Гуру своего Гуру, Шриле Прабхупаде, и также всем членам нашей Рупануга Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpataru Vista Kripa Sandhu Vyavata Aputi Nambhavne Vaishnavi Bhuna Mahavi. Jai Shri Guru Deva Ki. Yeah. Krishna Prabhu Ki Jai. Также я предлагаю поклоны всем Вайшнавам и Вайшнаве, которые собрались здесь. So, today, we are continuing with part 3 of this seminar on Nam Tattva. Сегодня мы продолжаем с третьей частью семинара по Нама Таттве. In part 1, we discussed the ontology of the holy name. В первой части мы обсудили онтологию святого имени. How the holy name is the van manasa gochara, beyond the perception of the mind and senses. Как святое имя Ван Манаса Гочара, но за пределами ума и чувств. We discussed how the holy name is Vikalpa Rahita. It is not a product of thought construction. Мы обсудили, как святое имя это Викалпа Рахита, это не плод ментальных конструкций. How the holy name is Vatiti Partita, how it gives immediate realization. Как святое имя Джатити Пратита, как оно наделяет моментальной реализацией. So in this way, from many different perspectives, we discussed how the holy name is fully transcendental. С всех сторон мы обсудили, каким образом святое имя полностью трансцендентно. So in part 2, we raised the question, if the holy name is fully transcendental, and our body, mind, and senses are material, how is it possible for the human being to chant the holy name? Во второй части мы обсудили, подняли вопрос о том, что каким образом святое имя, будучи трансцендентным, может соприкоснуться с материальными умом, разумом и чувствами. And we give evidence from the Brahma Upanishad how the Supreme Lord Himself has designed this human body with a dual function, that the senses can function in relation to the sense objects, but there's a special way in which they can function in relationship to the holy name. И в Брахма Упанишаде есть стих, который описывает о том, как человеческое тело, оно было спроектировано с такими двойной функцией, что одновременно оно может воспроизводить и воспринимать трансцендентные вибрации и также материальные вибрации. And why the Supreme Lord has manifested Akash, the Isa, and Shabda as the path for the living entities to come into direct experience of Him? Каким образом проявил Верховный Господь проявил Акаш и звук, чтобы человек мог соприкоснуться с трансцендентной вибрацией. And the question came up last week. I believe it was Kripa Rampuru asked that if the holy name is Nikila Praman Parichet Agochara, not perceivable by any type of Praman, so Shabda is one of those Pramans. So then, how we can perceive the holy name? И на прошлой неделе возник такой вопрос, я помню, это Крипарам Прабу спросил, что каким образом святое имя, будучи Никила Праман Паричет Агочара, оно может быть воспринято, потому что один из видов праманов, прамана – это шабда, и как примирить это противоречие? So in answer to that question, it can be said that шабда can be Purushaya or Apurushaya, that is coming from a human source or coming from the being eternal actually. and that is manifest from the Supreme Lord, but with no beginning, eternal sound. И чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что шабда, он может, шабда-звук может быть как апурушея, так и пурушея. То есть он может происходить из материального источника, а также происходить из трансцендентного источника. But the apurushaya shabda, which is the sound of the Vedas, is also cannot be perceived without the mercy of the Supreme Lord. И также мы сказали, что звук, который трансцендентный, апурушея, без милости Господа его тоже невозможно постичь. So even that sound, which is apurushaya, the eternal sound, which is manifest from the Supreme Lord, the Vedas themselves, though they are Praman, a person cannot actually experience the transcendental nature of the Shabda Brahma unless they are Swarup Shakti Anugrahit. They have received the mercy of Bhakti Devi, the internal potency of the Lord. То есть мы обсудили, что Шабда, Апурушея, его тоже невозможно воспринять нашими чувствами до тех пор, пока человек не получит милость, или до тех пор, пока он не станет ануграхит, когда сварупа шакти не зайдет на него. Ануграхит. Сварупа шакти ануграхит. Good. Сварупа шакти ануграхит. So actually, this the question was already answered in the class before the question was asked. На самом деле мы на этот вопрос ответили еще во время класса, до того еще, как этот вопрос был задан. Because we gave evidence a very important verse spoken by Matsya Avatar. Здесь доказательство приводится очень известный стих, который произнес Матсья Аватар. That is 8:24-38. Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 24, Verse 38. Шримад Бхагаватам, 8 глава, 8 песня, 24 глава, 36 стих. Where Matsya Avatar is saying, Madhyam Mahimanam Cha Param Brahmaiti Shabditam Vetyasya Nugrihitam Me Samprasna Vivritam Hridi, that I can be known by Shabda Brahma of the Vedas. But you will realize this, how Vetyasi, you will realize Anugrihitam Me, when my anugraha comes, that means you become Swarup Shakti Anugrahit under the shelter of the internal potency, then the divine sound manifests its divine form, qualities and pastimes. Меня можно познать трансцендентные вибрации, звуковые вибрации Вед, но сможешь ты это сделать лишь только тогда, лишь только после того, как ты получишь мою милость, Ануграхит. So now we're coming today to part three, and part three is entitled "The Holy Name is the Sound Avatar of the Supreme Lord Sri Krishna." И сейчас мы переходим к третьей части нашей лекции, и она называется как "Святое имя – это звуковая аватара Шри Кришны." So after Sri Chaitanya Mahaprabhu had eaten the dried, the uncooked rice of Shuklamba Brahmachari, then he went into an ecstatic mood and he began to explain the meaning of the verse Harer Nam, Harer Nam, Harer Nami Vakevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. И начинаем мы этот класс с того, что в читании Чаритамриты описывается, как Чайтанья Махапрабху отведал сухой рис в доме Шукламбары Брахмачари и в экстазе начал произносить эту шлоку Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама, Эва Кевала. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Kali Kale Namarupe Krishna Avatar Nama Hoite Hoi Sarva Jagatanista. The holy name of Krishna in this age of Kali is the avatar of Krishna. Святое имя Кришны в этот век Кали является аватарой самого Кришны. Kali Kali, in this age of Kali, Nama Rupe, in the form of the holy name, Krishna Avatar, Sri Krishna descends to this world. So Nam Hoiti Hoi Sarva Jagata Nista, and by that holy name, the whole universe, everyone in the universe will be delivered. Kali Kali, в век Кали святое имя является как Кришна Аватара, и благодаря воспеванию этого имени вся Вселенная обретет освобождение. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu himself is saying that this Harinam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is the avatar of Krishna. It's quite astonishing because Krishna comes only once in the day of Lord Brahma, once every 8 billion, so many millions of years, but the holy name can come at any time. Святое имя, это Хари Кришна Махамантра, это и есть сама аватара Кришна. Это удивительно, потому что Кришна нисходит в этот мир только один раз в день в Брахмы. So, when we say the holy name is actually an avatar, is this a metaphor or an analogy, or is it directly and literally a fact? Когда мы говорим, что святое имя – это аватара, то есть это что? Это аналогия, метафора или это прямой факт? Because when an avatar comes, he comes with his dharma, with his associates, with all of his qualities and pastimes. Потому что когда нисходит аватара, он приходит со своей дхамой, со своими качествами, со своими спутниками. So how can the name be like that? И каким образом святое имя может быть таким? So we want to show exactly, precisely, why Sri Chaitanya Mahaprabhu said that the Krishna's name is an avatar of Krishna. И мы хотим сейчас объяснить, каким образом, очень точно, очень скрупулезно описать, каким образом святое имя является аватарой Кришны. Unless we understand how the avatars appear in this world, we'll not understand how the name appears in this world. And if we realize how the name appears in this world, we'll realize how the avatars appear in this world also. They are, it's the same tattva. Если мы не сможем понять, каким образом аватары нисходят в этот мир, мы не сможем понять явление намы. И поняв явление намы, мы сможем понять явление аватар, потому что это одна таттва на самом деле. So in this subject we'll begin our investigation with the Mandukya Karika, the explanation of the Mandukya Upanishad. И эту тему мы начнем раскрывать на примере Мандукья Карики, комментарии на Мандукья Упанишаду. So there it is said, Pranavohya Param Brahma, Pranavascha Param Smritam, Apurvantarabhyo na Parapranavovyayaha, Saravasya Pranavohyadi, Madhyamantastatayvacha, Evam hi pranavam kratva vyasnute tadanantaram. The pranava, that is Om, is Parabrahma, the supreme absolute truth. Pranava, Om, это Парамбрама, духовная абсолютная истина. This syllable, pranava, Om, is unprecedented, imperishable, and has no inside and no outside. Pranava Om беспрецедентно, неразрушимо и не имеет ничего ни снаружи, ни снутри. Beyond this Om, there is nothing in existence. It is all existence. За пределами этого Ом нет никакого существования, все существует в нем. Ом is the beginning, the middle and the end of everything. Ом это начало, середина, конец всего сущего. If someone knows the pranava Ом, then he knows the Supreme Lord. Если человек познал пранаву Ом, он познал Верховного Господа. Pranava is the form of the Supreme Lord residing in everyone's heart. Pranava – это Верховный Господь, который пребывает в сердце каждого живого существа. One who knows the all-pervading Om never laments. Тот, кто знает этот Pranava Om, никогда не скорбит ни о чем. Because the Pranava Om is all auspicious and brings a complete end to the experience of duality. Потому что пранава Ом, она всеблагая и полагает конец всякой дуальности. One who knows this can be called a Muni. And no one, if you don't know this, you cannot be called a Muni. A sage. Тот, кто знает этот звук, он Муни, а тот, кто не знает, не может называться Муни. So, when one hears these statements of the Mandukya Karika, then one may think, oh, this is just some exaggerated glorification, Artavad. Тот, кто слушает эти прославления Мандукья Упанишад, он может подумать, что это какая-то Артхавада или преувеличение. Because all of these characteristics are characteristics of God. So how can they be characteristics of this vibration? Потому что все эти характеристики, которые описывают Ом, это характеристики Верховного Господа. Как они могут относиться к этой вибрации Ом? But it should be understood that the vibration Ом is the Supreme Lord himself in the form of Akshar, a syllable. Но необходимо понять, что вибрация Ом – это и есть сам Верховный Господь в форме Акшары, звука. This is why in the Padma Purana it is said, Abhinatvam nama namino. There is no difference between God and His holy name. Именно поэтому в Падма Пуране говорится о том, что нет разницы, Абхинатвам нама намино, нет разницы между Господом и Его святым именем. So one may raise an objection that how can the holy name be generated by the tongue of a material tongue of a human being? Кто-то может возразить, а как святое имя может быть воспроизведено языком обычного смертного, обычного человека? And the answer is that the senses or the tongue cannot generate this holy name. Ответ, конечно, будет таким, что сам язык, он не может воспроизвести святое имя. But the Supreme Lord, just as the Supreme Lord made the Vedas manifest within this world, so in the same way the Holy Name appears in this world. Therefore, whatever is written in the scriptures regarding the history of the appearance of the Vedas in this world is a description of how the Holy Name appears upon the tongue of the practicing devotee. И ответ такой, что святое имя, оно может проявиться на языке, но мы должны понять, как это происходит. Подобно тому, как святые писания, священные писания нисходят в этот мир, точно таким же образом и святое имя нисходит в этот мир. И поняв вот этот принцип проявления священных писаний, мы также поймем принцип проявления святого имени в этом мире. Let me make it clear. Whatever is described in Srimad Bhagavatam about the history of how the Vedas were manifested in this world is also the description of actually Nam Tattva, how the Holy Name manifests in this world. Я объясню это более наглядно, то есть я хотел бы сказать, что где бы в шастрах не было описания о том, как священные писания проявляются в этом мире, это в той же самой степени относится к святому имени, и поняв это, мы поймем природу святого имени, нисхождение святого имени. So, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, there is a description about the appearance of the Vedas. There is 11th canto, chapter 21, verse 36. 11 песнь, 21 глава, 36 стих. О нисхождении святого имени описывается. Шабда Брахма Судурбодхам Пранендрия Маномаям Ананта Парагамбиран Дурвигхаям Самудрават. So Krishna is describing the transcendental sound of the Vedas, Shabda Brahma, is very difficult to understand. Дурвигхаям. Шри Кришна объясняет, что Шабда Брахман, трансцендентный звук Вед, его очень трудно понять. Дурвигьяем. It is unlimited and it is deep like the ocean. Он безграничен и глубок, подобно океану. Pranindriya Manomayam means that this Shabda Brahma, transcendental sound, manifests on different levels within the pran, the mind, and the intelligence and the senses. Pranendriya Manomayam, этот трансцендентный звук, он проявляется на четырех уровнях: на уровне праны, ума, интеллекта и чувств. So in the Rig Veda, that has the details of that have been explained. В Ригведе описываются детали этого нисхождения. In Rig Veda 1, звука. 164-45. Ригведа 1, 164-45. Чатвари вак парамита падхани тани виду брахмана йемани шина гухаям трини нита ненгаянти туриям бачо манусья ваданти. The wise men know four aspects of sound in the Vedas. Мудрые люди знают четыре аспекта звука, описанные в Ведах. They do not reveal the three aspects which are hidden within the body. И они не являют три аспекта, которые скрыты в теле. And the outer aspect of sound which you hear is the four, is only the fourth aspect of sound. И четвертый аспект, который слышим уху, он единственный, о котором мы знаем. So then, Sri Krishna said, Майопа брамитам бумна, брамана ананта шактина, бутейшу гоша рупейна, вишешу нейва лакшате. As the unlimited and unchanging, omnipotent personality of Godhead, living with all living beings, I personally establish Om within the Chitta of all living entities. Кришна говорит, я как всезнающий, неизменный, безграничный Господь устанавливаю звук Ом в чите каждого живого существа. And it can be perceived. It is very subtle, like a tantu. That means that if you break the stem of a lotus flower, there are many small fibers inside. It's very fine, like the fiber of a lotus flower. Его возможно воспринять, но он очень тонкий, этот звук Ом. Он подобен волокнам. Если разломить стебель лотоса, вы видите такие тонкие фибры волокна, и они подобны этому. Этот звук подобен этим волокнам. So the purport of this is that how does transcendental sound appear? It appears first in the Mula Adhara Chakra. И каков комментарий к этому стиху? Как проявляется, зарождается трансцендентный звук? Вначале он зарождается в Мул Адхара Чакре. In the form of a very subtle vibration of prana. В форме очень тонкой вибрации праны. So sound on that level is called para. Звук на этом уровне называется пара. Then that movement of prana rises up to the Manipurak chakra. Затем звук переходит на другую чакру, Манипурак чакру. And it manifests as a vibration within manas, the mind. И проявляется как вибрация на уровне ума, манаса. And then it is called, that level of sound is called pasyanti. И этот уровень звука называется пасьянти. Then it rises up to the anahata chakra, the heart chakra. Далее он поднимается на уровень анахаты чакры, чакры сердца. And becomes, begins to, before it was unmanifest, now it's manifesting its characteristics there on the level of madhyama sound. И до этого он был не проявлен, а сейчас он проявляется в форме мадхьяма звука. Before the sound was unmanifest, and that unmanifest sound is called nad. До этого звук был не проявлен, и этот непроявленный звук носил название нада. And then as it rises, it begins to manifest its characteristic of om. И теперь он проявляется как ом со всеми своими характеристиками. And from om manifests all the Vedas. И из этого ом исходят все веды. All the Vedic mantras. Все ведические мантры. And the fullest manifestation of that Nad Brahma is Srimad Bhagavatam describing the Rasa Lila and pastimes of Krishna and Raja Gopis. И высшее проявление этого, на этой нады, это проявление формы Шримад Бхагаватам и описание Кришны и Расы Лилы Кришны и Гопи. So first on the level of pran in Muladhara chakra, then on the level of manas in Manipurak chakra, then on the level of buddhi in Anahata chakra, then it comes to the Vishuddhi chakra and is manifest as the audible sound that you can hear and that you can record with your recording device. But you can't record mantras because it only catches the outer part. It doesn't catch the inner part because the recording device has no prana, no buddhi. Вначале звук проявляется на, как прана в Муладхара чакре, потом на уровне манаса в Манипур чакре, потом на уровне будхи в Анахата чакре, и затем он поднимается к Вишудха чакре и воспроизводится как слышимый звук, который уже потом можно записать на любое устройство. Но устройство вот это записывает только слышимую часть звука. Она не может записать предыдущие уровни, поскольку у нее нет ни праны, ни будхи, ни манаса. Mm-hmm. Yes. So, this is the explanation given in the 12th canto of Srimad Bhagavatam, 11th canto of Srimad Bhagavatam, and the Rig Veda. Это объяснения, которые были даны в 11-й песне Шримад Бхагаватам и Риг Веде. Now, let's see the description of the appearance of the Veda, which is illustrating Nam Tattva, which is given in the 12th canto by Suta Goswami. И сейчас мы разберем о том, как веды были явлены в этот мир, и это описание приводится в 12-й песне Шримад Бхагаватам Суты Госвами. So, in the 12th canto, 6th chapter, verse 36, Shonika Rishi, on behalf of all the rishis of Naimisharanya, he poses a question to Suta Goswami. И в 12-й песне 6-й главы, 36-м стихе Сута Госвами отвечает на вопрос, который задали мудрецы. So he said, Sri Shaunaka Uvacha, Pailadi Bi Vyasa Shishyad, Vedacharyar Mahatvihi, Vedas Chakatita Vyasta, Etat Somya Bidehinaha. O gentle Sutta, please narrate to us how Paila Rishi, that is the Rishi of the Rig Veda, and he, along with his godbrothers, they're the main disciples of Vyasadeva. So he's saying, how did Paila Rishi and the other greatly intelligent disciples of Vyasadeva, who are the standard authorities of Vedic wisdom, how did they speak and how did they divide and arrange the mantras of the Vedas? Шаунака сказал: «О благородный Сута, поведай, как Павел Риши со своими, с учениками Вьяса Девы». Который является стандартом авторитета Вед, как они разделили мантры Вед, на различные разделы. Pailo Rishi and Jaimini Rishi and Vaisampayan and Sumanta Rishi are the four Vedas to whom Vyasadev entrusted, four disciples to whom Vyasadev entrusted the four Vedas. Pailo Rishi, Jaimini Rishi, Vaisampayana и Суманта — это были четыре ученика Вьясадевы, которым Вьясадева дал как бы поведать эти Веды, обучил их четырьмя Ведам. So Suta Goswami begins to reply now. И Сута Госвами начинает отвечать. Samahitatmano Brahman, Brahmanaha Paramastinaha, Ridyakasha Dabunado, Vritiro Dat Vibhavyate. O Brahman, the first subtle vibration of transcendental sound, that is called Nad Brahma, appeared in the sky of the heart of Lord Brahma, whose mind was perfectly fixed in trance. The Nad Brahma appeared in the heart of Lord Brahma when he was in trance. О Брахман, первая тонкая вибрация трансцендентного звука, которая называется Над Брахман, явилась в поднебесье сердце Господа Брахмы, чей ум пребывал в состоянии транса. So he says, "Vritti ro dat vibhavyate," that you can realize this vibration of Nad Brahma only when your external hearing has stopped. So the yogis who have done pratyahara, withdrawn all their senses from the external world, they can begin to hear. Тут говорится о том, что этот над Брахму можно реализовать только в состоянии транса. То есть, другими словами, когда все внешние органы чувств, они отсечены. И поэтому йоги, когда они входят в самадхи и отсекают свои внешние органы чувств, они слышат в своем сердце эту вибрацию ОМ. Mm-hmm. So, not at first, when it rises up to the Anahata chakra. Anahata means unstruck. Because if you want to make a sound, you have to strike something. And the sound comes, is manifest. But this is nothing was struck, but still the sound came. That's why it's called anahata, unstruck. И на уровне вот анахата чакры этот звук, он является, он становится проявленным, то есть, и, но он неударный при этом, то есть, производится такой, он слышимый, но он неударный звук. Поэтому вот он проявляется на уровне анахата чакры. Next verse, 38. Yadupasanaya Brahman Yogino Malanatmana Dravyakriya Karakyam Dutvayantya Punarabhavam. The meaning is that by doing the upasana, internal worship of this vibration, the rishis cleanse their consciousness of all impurity and become free from the endless chain of birth and death. И совершая упасану, внутреннее поклонение этому звуку, мудрецы очистили свои сердца, и таким образом они преодолели смерть. Yes, cleanse their consciousness of all contamination and become free from the chain of birth and death. То есть очистили свое сердце от всех загрязнений и преодолели самсару, рождение, смерть. Mm-hmm. So then, verse 39. This is a very important verse. Chaturbhutri vridankaro yo vyakta prabhava swarat yattalingam bhagavato brahmanaha paramatmanaha. From that nada brahma, the unmanifest sound, the manifest vibration, om, arises, which is composed of three parts, a, u, m. И вот этот 39 стих, он очень важен. Из вот этого непроявленного анахат звука потом проявляется он уже на слышимом звуке как три звука А, У, М. So your vyakta prabhava swarat, the manifestation of Om is swarat, self-manifest. In other words, the sound manifests himself. It's not that the yogi is producing the sound. Вот этот звук Ом, он самопроявленный, он сварат. Это не то, что йоги сами его проявляют, но он сам проявляется. And as they realize that Om, progressively, more and more deeply, they realize Yattalingam Bhagavato Brahmana Paramatmana, Brahman, Paramatma and Bhagavan. И по мере их медитации они постигают, они проходят такие стадии, и они постигают его сначала как Брахман, потом как Параматму и потом как Бхагавана. So then, now the next verse, very important. Srinoti ya imam spultam supta srotre ta shunya drik yena vagvyajate yasya vyakti akasha atmanaha Swadhamno brahmana sakshad vachaka paramatmana sa sarva mantra upanishad veda bijam sanatanam. Srinoti ya imam spultam. The meaning is, when the sense of hearing is not functioning, that means being withdrawn. То есть когда звук слуха он не функционирует, то есть когда он втянут. Then the Purush, the Paramatma, or the Lord in the heart, he is the one who actually hears the spot, the spurti, the bursting forth of this sound. Тогда Пуруш Параматма, он слышит этот звук, этот спот, эту вспышку этого звука Ом. And because this sound, he has no material senses, and this sound is also non-material. So it's Paramatma who hears it. Поэтому, поскольку этот звук, он нематериален, и Параматма, она тоже обладает только трансцендентными качествами, то есть она воспринимает этот звук, она слышит его. And the statements of the Vedas, all the mantras of the Vedas are manifest from this spot. И утверждения Вед, и вибрации Вед, они проявляются из этого спота, из этого звука. And it manifests in the Akash, the sky of the heart of the living entity, from the Paramatma. И они проявляются в Акаше, в поднебесье сердца такого человека, благодаря Параматме. Sasarva mantra upanishad veda bijam sanatanam. This is the mystery of all mantras and the seed of all the Vedas. И в этом и есть мистерия, загадка всех мантр и всех ведических изречений. Okay, so this is a little bit technical. We'll try to explain them, what it means practically. Это немножко технично. Мы сейчас попытаемся объяснить, как это происходит на практике. Let's say you're asleep. Допустим, вы спите. So when you are asleep, your senses are dissolved. Когда вы спите, во время сна ваши чувства они растворены. You cannot hear or see or smell anything outwardly. Вы не можете воспринимать запахи, слышать что-то извне. This is the meaning of supta srote, in the state where the senses have dissolved. Это происходит на уровне такого глубокого сна, шрути шротра, когда чувства растворены. That is called supta srotre. Supta srotra. So now a question comes that when your alarm clock goes off in the morning, if your senses are dissolved, how will your alarm clock wake you up? И возникает вопрос, каким образом вы услышите звонок будильника, если ваши чувства растворены? So the answer is that it's the Paramatma who hears your alarm clock. И ответ такой, что Параматма слышит этот звонок будильника. And then he wakes you up. И она пробуждает вас. He brings you out from your sleeping state to the waking state. Она пробуждает вас из состояния сна в бодрствование. So similarly, when the rishi closes down his senses, then the sound, another Brahma is coming up, and it begins to manifest. Om. And the Paramatma hears it, and then by his mercy, he makes the jiva hear it. И когда йог, он втягивает свои чувства вовнутрь, то начинает вибрировать этот звук Ом, Параматма слышит этот звук, и она сама дозволяет этому йогу услышать этот звук. And then when he hears it, he realizes that sound as Brahman, Paramatma, and finally Bhagavan, Supreme Lord. И по мере того, как такой йог, он слышит этот звук, он постепенно реализовывает этот звук как Браман, Параматму или Бхагавана. Mm-hmm. So, we have looked at the evidence from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 12th canto, and Rig Veda, how the Nada Brahma is present in the chitta of every living being, and how by the mercy of the Lord, when he is meditating, then the Supreme Lord manifests that sound to his internal sense of hearing in the Hridakash, the sky of the heart, and slowly, slowly, he can realize Brahman, Paramatman, Bhagavan. И здесь вот мы разобрали, как в 11-12 песне Шримад Бхагаватам и также в Ригведе говорится о том, как йог может услышать эту трансцендентную вибрацию в поднебесье своего сердца, и как с позволения Параматмы такой йог может постепенно реализовать Браман, Параматму и Бхагавана. So that... So that bursting forth of realization into the chidak, into the Atma Akash, the sky of the heart, is called spot. Spot means bursting. И вот эта взрывная сила в чит-акаше, она называется спот. Спот это переводится как взрыв такое, проявление. Mm-hmm. So that is the cause of realization. That's what we call spurti. The spot causes the spurti. That is a flash of realization. Spot является причиной спурти, то есть то, что мы называем реализациями. То есть из этого спота рождается такой всплеск реализации происходит. So Srila Rupa Goswami said, Atahasi Krishna Namadi Nabhavat Graham Indre Seven Mukhi Jivado Swayameva Spuratyada. Spuratyada means this boat. That the senses cannot perceive Krishna's name, form, qualities, and pastimes, but when one becomes Seven Mukh, that means engaged in service by the Aksha Abhyas, the repetition of the holy names, then Swayameva Spuratyada, the sound vibration himself, see Krishna, burst forward into your consciousness, revealing his form and qualities and pastimes. Atah Shri Krishna Namadina Bhavet Griham Indriya Sivan Mukhi Dihvado Swayam Eva Spurati Daha. Здесь вот используется это слово Спурати Даха, то есть спот или спурти. То есть когда человек благодаря, то есть посредством намабьяс, то есть повторение святого имени, он занимается вот таким служением, это вызывает, проявляет в его сердце вот это спурти, откровение. Now we have discussed the technically how the Shabda Brahma transcendental sound manifests into this world. Now we'll look at how Krishna appears in this world, and then we'll see how the principles are the same. Сейчас мы технично описали, каким образом святое имя является в этот мир, трансцендентный звук является в этот мир, и сейчас мы хотим описать, как Кришна нисходит в этот мир, и аналогия будет очень похожа. In Bhagavad Gita, chapter 4, verse 9, Sri Krishna said, Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha. chaktvadiham punajanma neti mameti sorjuna. Hey Arjun, if someone knows the transcendental nature of my janma, my birth, and my activities in this world, then when he gives up his body, he will not take birth again, but he will come to me. В 4 главе 9 стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Джанма канма ча ме дивьям». То есть, о Арджуна, тот, кто знает трансцендентную природу и деятельность, и мою трансцендентную деятельность, когда он оставит тело, он больше не родится в этом мире и придет в итоге ко мне. Mm-hmm. So, in the 10th canto, second chapter, describing the appearance of Krishna, it is said, this is 10:2:16. Bhagavan api vishvatma bhaktanam abhayankaraha avi veshangsa bhagena mana anakadundubehe. The Supreme Lord, who vanquishes all fear of his devotees, first entered into the heart of Vasudev Maharaj. В 10 песне, 2 главе, 16 стихе, где описывается рождение Кришны, говорится о том, что Верховный Господь, который устраняет страх и сердец своих преданных, прежде всего вошел в сердце Васудева Махараджа. Сабит Бхатпурушам Дхама Браджмано Ятарави Дурасадо Tidurdarsho Bhutanam Sambhabhuvaha. While carrying the form of the Supreme Lord within his heart, Vasudev became effulgent, just like the Lord. Therefore, he was very difficult to see or difficult to approach through sensory perception. Even Kamsa could not approach him. И таким образом, Васудев Махарадж, нося в сердце Верховную Личность Господа, стал настолько сияющим, что к нему даже очень трудно было приблизиться, и Камса Махарадж даже не мог подойти к нему. Татоджаган мангалам ачутангсам самайтам сура сутейна деви дарса ватмакаматмабутам кастайятананда карам манаста. Thereafter, the Supreme Lord, with all of his plenary expansions, was transferred from the heart of Vasudev to the heart of Devaki. И далее Господь со всеми своими частичными воплощениями, которые пребывали в нем, перенесся из сердца Васудева в сердце Деваки. To the heart of Devaki. Yes. So, generally, when a person is born in this world, then the father of the child who is to be born impregnates physically the mother. Обычно в этом мире отец, который хочет зачать ребенка, он физически вступает в контакт с матерью будущей и делает это на физическом плане. But Krishna is saying, "Janma karma cha me dibyam." My birth and activities are all transcendental. So Krishna was not impregnated into the womb of Devaki by the ordinary means. Кришна говорит «джанма карма чаме дивьям», то есть в отношении Кришны это совершенно по-другому, то есть он не был зачат как обычный ребенок в этом мире. But rather, Vasudev Maharaj, who realized in his heart that the Supreme Lord had appeared from the unmanifest state, began to manifest there, then by diksha, by initiation, through transcendental sound, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, transferred the Supreme Lord in the form of transcendental sound from his heart to the heart of Devaki. Но скорее Васудев Махарадж, который осознал в своем сердце Верховного Господа, и из непроявленного состояния он проявился в его сердце, и точно так же, благодаря дикше, через трансцендентный звук, Васудев Махарадж, через мантру Om Namo Bhagavate Vasudevaya, он как бы вложил это в сердце Деваки, то есть он переместил Господа в сердце Деваки. So Krishna comes from his, the, just as the Nada Brahma is unmanifest and becomes manifest in the form of Om and then manifests all varieties in the form of Bhagavan, so similarly Krishna from his Aprakat Lila unmanifest pastimes manifested in the heart of Vasudev, then was transferred by mantra into the heart of Devaki, and then became manifest to the senses of everyone in the world. So the incarnation of sound and the incarnation of Krishna takes place in the same way, through the same ontological sequence. Точно так же, как Нада Брахма проявляется из непроявленного, как Ом, и затем проявляет все качества, как Бхагаван. И подобным образом Кришна из Апракат Лилы, непроявленных игр, проявляется в сердце Васудева, проявился в сердце Васудева и был перенесен мантрой в лоно Девики и появился для чувств всех остальных людей. И рождение звука и Кришны, оно происходит одинаково, через одинаковую онтологическую последовательность. So now we'll give one example spoken by Sri Krishna himself, wherein he describes both the appearance of the holy name and also the appearance of his pastimes together in the same verse. In other words, he speaks one verse in which he's describing the appearance of the holy name and his leela in the same words, but it's just you can interpret it in two ways. So we explain how Shabda Brahma appears, then we explain how Krishna appears. Now we're giving one verse of Krishna where he explains both things simultaneously in the same verse. И сейчас мы приведем один пример, стих, который говорит сам Кришна, в котором описывается и его собственное явление, и явление его святого имени. То есть в одном стихе его можно интерпретировать как явление святого имени и его собственное рождение. А до этого мы описывали это в двух разных стихах. So that verse is 11th canto, chapter 12, verse 17. Это 11 песнь, 12 глава, 17 стих. And it's in reply to a question by Uddhav. Это ответ на вопрос Удхава. So I'll just give a little background to Uddhav's question. Мы сейчас немножко скажем, что предшествовало этому вопросу Удхава. Uddhav was asking about the path of Bhakti Yoga, and Krishna was explaining how Bhakti comes from Sadhu Sangha, and that there are different levels of sadhus. Uddhav рассказывал о пути Бхакти Йоги, а Кришна описывал различные виды Sadhu Sangha в этой связи. So as Krishna is describing higher and higher sadhus, then he naturally was remembering the highest sadhus, because sadhu means one who has brain. Those who have the highest love, he remembered the gopis of Vrindavan. И Кришна описывал различные виды саду, и в своем описании он дошел до тех саду, у которых самая высшая према, он стал описывать гопи. So, Krishna said, Rameena sardham maturam pranite swapalkina mayano rakta chitta vigada bhavena name viyogo tivradyonyam dagrishu sukaya. He said, when Akrura took myself and my brother Balaram on his chariot from Braj to Mathura. И тут Кришна говорит, что когда Акрура забрал меня и моего брата Баларама на своей колеснице из Вриндавана в Матхуру. Then at that time the gopis whose hearts are anurakta, deeply attached to me, with a vigada bhav, very profound bhavs, then in separation they experienced extreme pain, tivradaya. В это время гопи, чьи сердца ануракта глубоко привязаны ко мне, свигада пал, очень глубокими бавами, и в разлуке они испытали сильнейшую боль, тиврада яха. So tivradhyon yam dadrishu sukaya, and without me, they did not experience any happiness at all in my absence. There was nothing at all from which they could derive any sense of happiness. They were in complete despair. И в разлуке со мною, в таком отсутствии меня, они не могли испытывать никакой радости. So, Dadrishu Sukaya, they did not see any source of happiness. Dadrishu Sukaya, они не видели никакого источника. So, Dadrishu is in the perfect tense, and the perfect tense is used for activities which are completed. Dadrishu стоит в совершенном времени, то есть это относится к деятельности, которая уже завершена. The word Dadrishu, they did not see, is in the perfect tense, and the perfect tense is only used for activities which are completed. Тадришу стоит в совершенном времени, и это относится к деятельности, которая уже закончена. Now consider, Krishna has left Vrindavan, he was in Dwarka with Uddhav. Now many years have passed, and Krishna is saying, when I left, they were suffering so much, and then he said, they did not see any source of happiness, which means that their pain and they're not seeing any source of happiness is completed. But how could it be completed if Uddhav is there talking to Krishna far away from Vrindavan? Understand the question? Raise your hand if you understood the question. А теперь задумайтесь. Кришна уехал из Вриндавана, и теперь он находится с Удхавой в Двараке. И он говорит о том, что и теперь страдания гопи, они закончились. Но как они могли бы закончиться, если Кришна сейчас находится с Удхавой во Вриндаване? То есть о чем это говорит? Вопрос сам понятен? То есть и ответ, соответственно, на него. Mm-hmm. So, do you understand? It means that... No, you don't understand. Okay. Then the Spanish people will be struggling. Did Hari Ras understand? I'll say it again, because maybe a few people here didn't catch it. So let me explain again, step by step. Krishna has left Vrindavan. Мы сейчас заново объясним, шаг за шагом. Кришна покинул Вриндаван. He went to Mathura and Dwarka. Он отправился в Матхуру и Двараку. Now it's many years later, and he's about to finish his pastimes. He's speaking to Uddhav. Много лет прошло, и он уже готов закончить свои игры и разговаривать с Удхавой. And so, as far as Uddhav is aware, the gopis are in Vrindavan and feeling separation from Krishna till this day. Насколько Удхаве известно, что ему он думает, что гопи до сих пор во Вриндаване и страдают в разлуке с Кришной по сей день. But Krishna said, oh, those gopis, when I left them, they did not see any other form of happiness, means that that is over now, and they are getting some happiness from somewhere. И Кришна говорит, что как я покинул эти гопи, они не видят никакого счастья, и это в прошедшем времени используется, то есть они не видели никакого счастья. То есть Кришна как бы говорит, что для них это время уже закончилось, и они черпают счастье каким-то другим образом, где-то в другом месте. No, because he used the past tense, they did not see any soul force of happiness. That means that now their suffering is over. But and Uddhav is thinking, how can their suffering be over now because Krishna is with me and they are still there? Uddhav is very intelligent. Тут как бы используется время такое прошедшее, совершенное. И как бы говорится, что эти дни для них уже закончились, и они вкушают счастье, уже вкушают счастье. И Удхава очень разумный, он понимает, как бы, что в чем вопрос. Now, confidential questions require confidential answers. И поэтому такие конфиденциальные вопросы, они требуют конфиденциального ответа. So, in 11-12-17, Krishna is going to answer in a very profound and mysterious way. И вот в этом 11-й песне, 12 главе, 17 стихе Кришна очень мистическим, таким глубоким образом ответит на этот вопрос. So his answer is this: Sa isha jivo vivara prasuti pranena gosheno guham pravista manomayam shukshmana petrupam matrasarovana iti stavistaha. It means Sa isha jivo, that person who gives a jiva, life to everyone, that is Krishna himself. He's talking about himself. I will give life to everyone. Vivara prasuti. The word vivara means an aperture, like an opening. И тут говорится са эша дживо, то есть я сам, тот, кто даю жизнь всем живым существам. Вивара прасути. И слово вивара, она означает диафрагма, та, которая открывает себя чему-то. Yeah. So, vivara prasuti, Krishna, who gives life to everyone, enters into the aperture, into that opening. That, here the word vivara means chakras, the chakras of the body. И вивара прасути, то есть он входит как бы через вот эту диафрагму, через то, что раскрывается, он входит туда. И куда он входит? Он входит в чакры. Pranena goshena. Pranena means, and he enters by the vibration of pran, and that is gosh. Gosh means sound. Pranena goshena. Он входит через вибрацию праны. Гош. Гош означает звук. So pranena goshena guham pravista. Guham, he means the mool adhar chakra. Guham pravistam. Guham означает мул адхар чакру. Oh, she's back, yeah. So did you get that? Guham pravista means pranena goshena guham pravista. That Krishna enters into the mool adha chakra in the form of movement of pran. That is aprakrita pran, supernatural pran. И понятно, пранена гошена гухам провиста. То есть Кришна входит в мул адхара чакру как апракрита прана, как первоначальная прана. Маномаям шукшмам апейча рупам. And then that sound, the pran rises up and becomes manomayam. That means it enters the platform of the mind in the manipura chakra. И потом маномаям, то есть и потом эта прана поднимается на манипура чакру и утверждается вот на уровне ума. Маномаям. Then matra swarovana iti stavista, it becomes the actual characteristics of sound, such as the swaras, the letters, the varna, the syllables, and the matra. How are they, long syllables or short syllables? So matra, swara, varna, the actual characteristics of the mantra appear. So it comes from the aprakat to the prakat form of the mantra in the heart. И затем он проявляет характеристики звука на уровне анахата чакры, такие как свара, матра, варна, то есть матра – это длина звука. И потом из непроявленного он становится, этот звук становится проявленным в сердце. Matra. Matra means the long, and that is the length of the sound. Matra – это длина звука. Like is it short or is it long? То есть это или длинное «а», или короткое «а». So in this way, see, Krishna has replied to Uddhav, describing how transcendental sound appears in the body of the living being and then manifests gradually its characteristics and manifests himself. И тут Кришна объясняет, как трансцендентный звук зарождается, появляется в живом существе, и потом он проявляет свои характеристики. So that is the standard explanation of Sridhar Swami, the original commentator on Srimad Bhagavatam. Это комментарий Шридхар с вами изначального комментатора Шримад Бхагаватам. Так он объясняет. But the problem is that does not, if you only take that meaning, it has not answered Uddhava's question about the gopis. Но если вы примете только это значение стиха, то это не отвечает на вопрос Удхавы о гопи, то есть о состоянии гопи. It becomes again like the question if someone asks you, where did you come from? And you say, today I ate sweet rice. The question, the answer doesn't seem to follow the question. То есть опять получается такая ситуация, что ответ не отвечает на поставленный вопрос. То есть если кто-то говорит вам, куда вы идете, а говорит, а я сегодня пообедал хорошим сладким рисом. So now the profound meaning of the same verse. И теперь мы сейчас разберем очень глубокий смысл данного стиха. Са иша дживо, I am the jivan, braja jana jivan, the life of the brijbasis. Са иша дживо, я браджа джана дживан, то есть я жизнь и душа браджаваси. Вивара means the aperture or like a hidden place. Вивара прусути, I manifest from a hidden place, means from my aprakat lila, unmanifest pastimes, I manifest my pastimes in this world. Вивара прасути, это как если бы он из непроявленных таких очень сокровенных лил, то есть апракат лилы, он проявляется на, в этом, на земле, как прокат лилах, через диафрагму такую. Апракат. Unmanifest pastime. Апракат – это непроявленные лилы. And how do I manifest? Pranena goshena. A lung. Now the word gosh means sound, but gosh also means cowherd village, right? You know, Gosh means the dairy farm, cowherd village. Pranena goshena. И как я проявляюсь? Я проявляюсь как звук. То есть, ну, здесь звук интерпретируется как деревня. Gosh – это как бы, ну, одно из значений слова деревня. Because in the cowherd village it's called a gosh, because it's very noisy. Gosh – это такое шумное что-то. И поэтому соответствует с деревней, то есть, потому что деревня то же самое, очень шумно. Because the cows are always mooing. Humba, humba. Потому что в деревне коровы постоянно мычат. Humba, humba. They're mooing in Sanskrit. Humba. And their bells are ringing. Они на санскрите так вот мычат, то есть это их колокольчики звенят. And cowherd boys are playing flutes and blowing horns. И мальчики-пастушки играют на флейтах и рожках. And the brahmanas are chanting Vedic mantras and making oblations swaha in the fire. А брахманы читают мантры, возливают подношения. And gopis are churning yogurt. Гопи пахтают йогурт. And singing Govinda Damo Dara. And the coward boys are calling, Aribaya, come on, let's go, it's late. И пастушки они зовут, эй, бай, дай, иди сюда, уже поздно. Someone's calling, bring the buckets. Кто-то кричит, несите ведро. So in this way, there's a lot of noise going on in the coward village, so it's called Gosh. В деревне пастухов очень много всего происходит, поэтому их называют Гош, очень шумное. So Pranena Gosh. Here Pranena means all the bridge buses, Nanda Maharaj, Madhya Shoda, Rohini Maya, and the coward boys, Dam Vasudam, Arjun Labanga, Stoka Krishna, Madhu Mangal, Vasan Kopi Bringa, and all, they are the prana of Krishna. As a person cannot live without their prana, Krishna cannot live without the bridge buses, and bridge buses cannot live without Krishna. Пранена Гошен указывает на то, что эти бриджаваси, они являются праной Кришны, такие как Нанда Махарадж, Шишода Майя, все мальчики-пастушки, все жители Враджа, они являются праной Кришны, и он не может без них жить. So, Пранена Гошена Гухам Правишта, and then, after manifesting my pastimes, the big prakat, then Гухам Правишта, they enter back into secrecy. And the manifest pastimes become apricot, unmanifest again. И потом, проявляясь в этом мире, эти лилы также сворачиваются, то есть они уходят в непроявленное. Yeah. That's the answer to Uddhav's question. Это ответ на вопрос Удхавы. Because though Krishna is speaking to Uddhav, by this he's saying, I manifest my pastime in Vrindavan, but though I am here with you in another form, I went back to Vrindavan, and then along with the gopis, the whole lila became apricot, and so they're not crying anymore. Everyone is happy and with Krishna. Even though I am here with you now talking, my Braj lila has become apricot and is going on eternally. That's the answer. И это является ответом на вопрос Удхавы. И он, Кришна, как бы говорит, что в этой форме я нахожусь с тобой здесь рядом, но в своей другой форме я уже отправился во Врадж, и вместе со всеми своими вечными спутниками я вернулся обратно, и поэтому они сейчас никак не страдают, и мы все счастливы вместе находимся. You're doing very well. I'll give you a medal when you finish translating this class. It's very difficult. So now Krishna is saying to Uddhav, now my lila has become apricot, manomayam shukshmam upaitcha rupam, that form of my lila, still going on in Vrindavan, which general people cannot see, is still there, shukshmam upaitcha rupam, in a very subtle form. Сакшмам упэйти рупам, то есть эта лила, она уже не проявлена, но в тонкой форме она по-прежнему присутствует во Вриндаване. But manomayam, here manomayam means when the sadhus are doing bhajan, then that lila is manifest manomayam. It is self-manifest effortlessly in their hearts due to their devotion. Но манамаям, то есть для тех саду, которые совершают баджан во Вриндаване и думают и размышляют об этой лиле, она проявляется на вот уровне ихнего маны, ихнего ума. Good. Now we come to the last line. Matra swarovarna. These are three terms related to the linguistics. To the manifestation of language internally. И теперь мы переходим к последней строчке стиха. Тут говорится матра свара варна, то есть это относится к лингвистике языка, то есть как проявляются буквы, звуки. Mm-hmm. But here, in relation to Krishna's lila, matra means matra sparshastu kunteya. I manifest my apricot lila even in the hearts of the devotees. I manifest with all my matra, my senses. Krishna said, I manifest all my senses. По отношению к тому, как это относится к Кришне, то есть он говорит, что я проявляюсь как матра, то есть как матра спарша каунтея, как в этом стихе, то есть я появляюсь вместе со своими чувствами. And my words, my sweet words, I speak to them. И своими сладкими речами я обращаюсь к ним. Свара как раз указывает на речи, слова. And varana, the form. Варна – это форма, моя форма. So, the implication here is this. Why is Sri Krishna describing the manifestation of transcendental sound, and the parallel meaning is how he appears and disappears from this world? This is the question. И вопрос возникает в следующем. Почему Кришна описывает явление звука, как бы в звуковой инкарнации, и как он является сам лично в этот мир и уходит из него. В чем значимость вот этого? And the answer is this. И ответ следующий. Бхуми апуранолова юкаманогуре эвача анкарамитаме бина пракрита астада. The elements, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego, they comprise the whole universe. Такие элементы, как вот пять элементов, начиная земля, вода, огонь, воздух, эфир и тонкие элементы, они заполняют весь, все пространство. And those elements are in our body also. И также все эти элементы присутствуют в нашем теле. So the universe is like a macrocosm and the body is like a microcosm. It's not an exact correlation, but the same elements are there. Вселенная – это как макрокосм, а организм, тело – это как микрокосм. Есть корреляция, может быть, она не до конца точна, но… So in the same way that Sri Krishna from Aprakati's unmanifest lila manifests in through the heart of Vasudev and then through sound into the heart of Devaki and then before the eyes of everyone in this universe, so in the same way Sri Krishna incarnates in the through the same ontological process into the individual universe of the sadhak when he's chanting Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Ram Ram Hare Hare. So there's no difference between Krishna's avatar and the Krishna Namarup avatar. They are Abhinatvam Nama Namino. The name and Krishna are none different. И точно таким же образом, как Кришна из Апракат сначала явился в сердце Васудева Махараджа, а потом через звук в сердце Девыки, а потом уже перед глазами всех в этой вселенной, подобным же образом Кришна воплощается через тот же самый онтологический процесс сначала в индивидуальной вселенной, в сердце садыки, который воспевает Харе Кришна мантру. И поэтому нету разницы между Кришна-аватарой и Кришна-нама-рупом-аватарой. Они абхинатва нама-намино. То есть между ними нет никакой разницы. Они суть одно. So by chanting the holy name one can realize janma kama tame divyam evam yo vedita tataha, how Krishna appears in this world because he's appearing for you. You see it right now in the same way. Putana gatana trinavartana shakata banjana gopala. So Srila Bhaktivinoda Thakur has discussed in this way, Harinama tua aneka surupa. Oh Harinam, you come and you kill Putana, Trinavata, Shakata Sura. You have your pastime as Gopal. Those who chant can realize everything. И тот человек, который воспевает святое имя, он может осознать джанма карма чаме дивьяме. Вот в этом баджане Харинама Тува Анака Сварупа Бхактивинода Такур раскрывает, как имя святое являет форму, качество и лилы Кришны. Sri Harinam Prabhu ki Jai. Hare Krishna. My pranam to all the devotees who were hearing very carefully, try to deliberate on these points again and again. It's not so easy to understand. Next week, I'll be having festival. We'll be in Berlin, and then in the Czech Republic in Prague. So we won't be able to continue this lecture next week because we have full festivals going on. But please, you can participate. We'll be live streaming all those festivals. So there'll be two classes every day. Мои пранамы всем собравшимся, преданным, и постарайтесь очень глубоко, это очень важная тема, постарайтесь очень глубоко размышлять над этими вопросами снова и снова. На следующей неделе у нас не будет, потому что будет фестиваль сначала в Германии, потом в Чехии, и потом мы продолжим. So when that is over, we'll come back to part four, and part four will be what are the stages of realization of Naam Prabhu. И когда мы вернемся, будет тогда четвертая лекция, которая будет называться «Каковы уровни осознания Нама Prabhu.